Именование, видимо, уже давно снято с производства, но ничего, ведь и эти духи оказались просто восхитительными. Через 2 года Аркадий Иванович опять купил те же духи, ведь Але они понравились. Она даже сказала, что привыкла к ним настолько, что их запах стал ей казаться запахом тех духов. Но случилось это, когда она уже умерла. Он спал, и ему снился старик. «Одному как согреться», — говорил старик и укрывал их. Холодных, и одеялом, и периной, и своим тяжелым зимним пальто. А они лежали рядом, как 2 дощечки, высохшие, чистые. Аркадий Иванович проснулся и все понял. Он обнял Алю, радуясь тому, что может не бояться этого холода, ведь так уже было прежде. А прежнее прошло. На другой день, получив в поликлинике свидетельство о смерти, Аркадий Иванович поехал в бюро ритуальных услуг. Там дама-менеджер с печально оптимистичным выражением лица оформила ему необходимые бумаги. На ней был темно-синий костюм, наподобие тех, в которые одеты служащие подземки. Дама, приятно улыбаясь, подсказывала все, о чем он забывал. Подушечка, покрывало, веник. Нет, веник не надо, слишком казенно. Хорошо, вычеркиваем. Автобус от крематория до дома, да. Отпевание, да. Большой, средний, малый. Господи, зачем она перечисляет проспекты Васильевского острова? Вы меня слышите? Что? Какой зал? Зал? Ну да. Для прощания. Аркадий Иванович попытался вспомнить каждый. В одном стояли в катках нелепые пальмы, отчего помещение напоминало африканский оазис. В другом ему запомнилось настенное панно, изображающее 2 разнополых комсомольцев образца 70-х в скорбных и одновременно жизнеутверждающих позах. Сколько будет провожающих? Ну, 5, наверное. Тогда средний или малый? Аркадий Иванович судорожно вспомнил, где комсомольцы. Прощаться с Алей в их присутствии ему не хотелось. Единственный зал, где он никогда не был, — это малый. Значит, они не оттуда. Малый. Хорошо. Поминки. Что? Поминать в крематории будете? Нет, нет, нет. Хорошо. Только не волнуйтесь так, пожалуйста. Вот документ на получение компенсации от государства. Компенсации чего? Похоронных затрат. Сумма этой компенсации была раз в 15 меньше той, которую только что нащелкала на своем калькуляторе дама-менеджер. И к тому же для ее получения нужен был еще какой-то документ. Аркадий Иванович, не глядя, подписал все, что требовалось, и с облегчением вздохнул. Спасибо. Вы мне очень помогли. Дама смотрела на него с приветливой выжидательностью. Ах да, позвольте. И он подсунул под лежащий на краю стола скоросшиватель купюру, составляющую половину назначенной компенсации. Еще раз спасибо и до свидания. Дама среагировала мгновенно. Ах, что вы? Не до свидания, а прощайте. Аркадий Иванович посмотрел даме в лицо, но и следа издевки не заметил. Видимо, эта фирменная шутка считалась здесь хорошим тоном. Так ведь и пошлость должна иметь пределы. Аркадий Иванович махнул рукой и вышел. До конца рабочего дня он должен был еще успеть в морг. Вход в больничный морг оказался не там, где были залы для прощения, а чуть дальше. Толкнув тяжелую металлическую дверь, Аркадий Иванович спустился на несколько ступенек вниз и оказался в пустом длинном коридоре, по обе стороны которого шли комнаты. «Есть тут кто-нибудь?» — позвал Аркадий Иванович, разглядывая облупившуюся зеленую краску на стенах и зашарканный каменный пол. Здесь пахло кошками и еще чем-то, о чем Аркадий Иванович запретил себе думать. Из дальних